столь же далекой, как серпик луны, столь же прекрасной, как падают звезды, столь же печальной, как зимние гнезда. Слышишь, земля, мы с тобой не ослабли, ленточка чили, как рана от сабли. Cuando pienso en ella.